Глава 12. Отдаленный гул перерос в грохот, от которого заложило уши. На горизонте столбами поднялся дым и пылевые столбы. Что-то горело и рушилось. Земля под ногами задрожала, застонала слышным только Вендолин голосом. Там далеко ее рвали на части и плавили, заставляя подчиняться. Девушка ощутила жар сквозь тонкие подушвы декоративных туфелек. Это не кожаные сапоги с накладками из хитина, которые и не каждый болт пробьет. Шагать почти босиком по брусчатке с защитой из одной только тонкой кожи было отдельным удовольствием, а когда камни еще и раскалились, ступать стало совершенно невозможно. Остальные, кажется, не чувствовали того же, что и Венди, потому что двигались пусть и хаотично, но без гримас боли. Шедший чуть впереди Дейрон крепче ухватил под локоть жену и принялся быстрее продвигаться к дворцовому крыльцу, бесцеремонно распихивая людей и не обращая внимания на возмущенные возгласы. «Что происходит?» — озвучила Ада мысли Венди. «Кажется, все же массовая атака. Я предполагал что-то в этом духе, но не так скоро», — мрачно буркнул Дейрон, продолжая пробивать локтями толпу. «Если бы Кирсан был у артефакта, он бы нейтрализовал ее одним пальцем, но сейчас ему приходится быть осторожным, чтобы не зацепить собравшихся. К тому же его собственные силы пока не сравнятся с атакой десятка магов». «Десятка?» — взвизгнула Ада. Вендолин была с ней молчаливо полностью согласна. «Что у них тут вообще творится?» «Примерно, может больше. Я чую множественные очаги заклинаний». Сделанным спокойствием бросил теневик. Он, наконец, добрался туда, куда собирался, к подножию лестницы, на которой памятником самому себе, раскинув руки в стороны, застыл Кирсан. За его плечом точно так же неподвижно стоял его отец, едва заметно поводя кистями в воздухе. Венди ощутила дуновение знакомой, хоть и сплетенной в чуждые заклинания магии. Регент оказался, как и она сама, земляным магом, в отличие от сына. Странно вообще-то, что подобный брак разрешили. Но кто она такая, чтобы давать советы королям и их родителям? Ладенье провел Аду и Венди ближе ко входу во дворец. «Если что, быстро внутрь», — предупредил он жену и поспешил обратно к королю, на ходу ставя щит над крыльцом. Мало ли кто еще в толпе есть из заговорщиков. Стражники не дремали. Ощетинились алебардами и пистолями, оттесняя собравшихся дальше от занятых заклинаниями магов. «Вовремя ты», — кивнул Ладенье уже знакомый Венди, пожилой маг, тоже теневик. Он позволил младшему коллеге поставить свой щит и теперь вплетал туда дополнительные слои. Ада тоже раскинула руки и прикрыла глаза, но спустя несколько секунд распахнула их снова, с досадой прикусив губу. «Слишком далеко», — простонала она разочарованно. «Мне не дотянуться». Вендолин сочувственно коснулась ее рукава. Она, как никто, понимала желание быть полезной, помочь своему мужчине и тому, кого считала семьей. Девушка с тревогой перевела взгляд на крыльцо, там явно было не все гладко. «Боюсь, я не выдержу», процедил сквозь зубы Кирсан, обращаясь к Дейрону. Со лба его крупными каплями стекал пот, будто он стоял сам в эпицентре огня, а не пытался погасить его издалека. «Их слишком много, и они очень слаженно работают. Диверсия была продумана заранее. Та трещина всего лишь репетиция», — констатировал очевидное Ладенье. «Скорее попытка избавиться от поддержки в нашем лице», — хмыкнул его пожилой коллега. Венди же, не сомневаясь и не раздумывая, шагнула вперед. Руки Кирсана подрагивали. На кончиках пальцев зарождалось пламя. Верный признак, что маг не справляется со своей стихией. Еще шаг. Длинная алая накидка, призванная выделять монарха из толпы, развивалась на невидимом ветру. Вокруг Кирсана становилось все жарче, но Венди без колебаний протянула к нему руку. Перед ней сейчас стоял не представитель Риаркана, не враг и уж тем более не король. Сильный маг пытался совладать со стихией, чтобы спасти город, полный мирного населения. Ему всего-то не хватало немного силы. И с этим Вендолин как раз могла помочь. Надеясь, что ее неожиданное прикосновение не собьет Кирсану концентрацию, девушка положила ладонь ему на шею, единственное, кроме рук, свободное от одежды место. Для ее дара необходим был непосредственный телесный контакт. Король все же вздрогнул, но заклинание не упустил. «Отличная выучка», — похвалила его мысленно Венди и на пробу толкнула в него немного энергии. «Мало ли, все же другая страна, иная теория магии, вдруг что-то пойдет не так». Но нет. Волна дара привычно хлынула в чужой резерв, подпитывая истощенного Кирсана. Вендолин прикусила губу. Вовремя она. Еще немного, ему пришлось бы расплачиваться за заклинания годами жизни, черпая энергию из запасов тела. Она не только делилась магией, но и видела теперь, что именно делал король. Размах его защиты не мог не вызывать уважения. Только вот закрыть трещины одним даром огня у него не получалось. И неудивительно. Противники работали слаженно, командой, и точно больше, чем одной направленности. Кроме огневиков и земляных магов, у них явно были водники, потому что земля высыхала и трескалась на глазах, помогая в дурном деле нападающим. Прикрыв глаза, Венди вплела собственную магию в заклинание Кирсана, не мешая ему, но усиливая и дополняя творимые им изменения. Не имело значения, что у них разные школы и принцип владения даром. В этом и заключалась ее уникальность. Помимо того, что она была неплохим, а если точнее, довольно сильным земляным магом, Вендолин являлась полной противоположностью магам теней. Они забирали энергию, она добавляла. Они уничтожали магов, она позволяла им творить больше заклинаний, сильнее, мощнее. Если теневиков испокон веков уничтожали, едва у них пробуждался дар, то ее ценили в княжестве как настоящее сокровище. Потому и не сумел отец запретить ей ходить в разведку. Настолько ценный кадр, способный увеличить обороноспособность отряда в разы, и осядет дома? Да ни за что. Хотя пристроить ее в замуж они были бы не против, ради благого дела размножения. Земля подчинялась нехотя, словно не в состоянии решить, кого из противоборствующих сторон слушать. Противники Кирсана брали количеством, давили со всех сторон, заставляя отвлекаться на точечные атаки и пропускать трещины все глубже в город. Это было до того, как в игру вступила Венди. Стихия, наконец, почуяла власть мага, способного с ней управиться. Она ластилась, стараясь угодить, и покорно принимала любую форму, какую пожелает Вендолин. Покосившиеся было дома выправлялись, улицы снова разравнивались, будто не осыпалась брусчатка в свежие, зияющие магмой трещины только минуту назад. Словно чья-то могучая рука запустила вспять само время. Прорехи в земле съеживались, исчезали, стекаясь обратно к тем, кто их породил, и разверзаясь уже под их собственными ногами. Венди показалось справедливым угостить их той же конфетой, какой они собирались накормить ни в чем не повинных горожан. Только когда под ее рукой дрогнул, а потом упал на колени Кирсан, она опомнилась. У короля и без того был немалый собственный резерв, а сейчас он пропустил через себя чуть ли не вдвое больше энергии, чем обычно. Неудивительно, что его тело не выдержало. Не без сожаления Вендолин отступилась. Она тщательно запомнила характерные магические оттиски противников. Столкнись они в бою снова, узнает непременно. Хищная азартная улыбка, поселившаяся на лице во время молчаливого сражения, немного увяла. Кто знает, в каком именно бою им еще придется сойтись. И не будут ли они с Кирсаном в следующий раз стоять по разные стороны укреплений? Мысль зацепила ее неожиданно остро. Венди понравилось работать в паре с огненным магом. Пусть он и не привык к подобным фокусам, но справился очень даже неплохо для первого раза. Нить заклинаний не терял и подстраивался под нее так, словно они всю жизнь отрабатывали совместные атаки. «Уносите короля», — вполголоса скомандовал Ладенье. Кирсана поставили на ноги, хоть он на них и не держался, и поволокли внутрь. Не дело демонстрировать толпе слабость монарха, необходимо до последнего делать вид, что все в порядке и под контролем. Растерявшуюся Венди тоже подхватили под руки и повлекли куда-то вглубь дворца. Роскошные залы и широкие коридоры, мощеные мрамором, не произвели на нее особого впечатления. Честно говоря, внутренняя отделка домов в Риаркане ее вообще не впечатлила, за исключением тканевого компонента. Жизнь под землей научила Тирайарн виртуозному владению трансформацией материала. И уж что-что, а интерьеры могли потрясти любого, самого взыскательного и присыщенного зрителя. До покоев Его Величества их процессия добралась в рекордные сроки. Кирсана понесли, уже не таясь, в спальню, туда же шмыгнул подоспевший лекарь. Остальные задержались в гостевой части, где как раз было множество сидячих мест. Всем хватит, еще и останется. Стражи, дотащившие Вендолин, отпустили, наконец, ее руки и тактично удалились. Назревало экстренное совещание на высшем уровне. «Что ты сделала с королем?» — рявкнул на девушку Дейрон, толкнув в кресло. Венди не удержалась на ногах, обидно шлепнулась на попу, пусть и на мягкую обивку. На глаза навернулись слезы. Ради этого она старалась и помогала, чтобы ее же обвинили, не пойми в чем. «Ты погоди стращать, давай сначала разберемся». Регент Павел положил руку на плечо Дейрону, точно так же, как недавно она сама проделывала с Кирсаном. Венди всхлипнула. «А если она и правда что-то сделала не так? Вдруг у них магия несовместима, а она своей подпиткой только подтолкнула его к выгоранию?» «Главное, пока что мы победили». «Да, но какой ценой?» Горько скривился Ладенье, не отрывая взгляда от метущейся Венди. «Кирсан без сознания и полностью выжит. Если они опять попытаются нам не сдобровать». «Не надо меня недооценивать», — раздался усталый голос от дверей спальни. Его Величество привалился к косяку для устойчивости. Позади него недовольно бубнил что-то неодобрительное лекарь. Но самое главное, король был в полном сознании и очень неплохом настроении. «Ты не представляешь, Дейрон, что мы с этой красоткой провернули». У Вендолин от облегчения все же скатилась пара слезинок. Она поспешно заморгала, маскируя непрошенный взрыв эмоций, но полностью скрыть облегчение не сумела. Кирсан поймал ее взгляд и подмигнул, успокаивающе улыбаясь. «И что же?» Теневик, наоборот, был полон скептицизма. «Тебе бы полежать еще, как советует почтенный целитель». Упомянутый мастер часто закивал, подтверждая собственный совет. Кирсан только отмахнулся. В два шага король пересек комнату, пошатнулся, склоняясь к Венди, но все же умудрился галантно поцеловать ее руку. Девушка зарделась и порадовалась в глубине души, что Малвина стояла на маникюре. За свою мозолистую с обломанными ногтями латушку ей было бы стыдно, если бы сейчас она была таковой. Нынче Вендолин щеголяла ровными розовыми ухоженными пальчиками. Настоящая дама. Боги, о чем она думает? Совсем с этими аристократами ума лишилась. «Ты не представляешь, как нам повезло, Дейрон», — тем временем продолжил Кирсан, устраиваясь в соседнем кресле. «Кто-нибудь вообще понял, что произошло на площади?» «Мы победили», — не особо уверенно предположила Ада. Сидевший рядом с ней пожилой мастер хмыкнул. «Мы чуть не проиграли», — выдал он свою оценку, а Ладенье молча кивнул, подтверждая. «А все благодаря этой уникальной девушке», — сияя, торжественно провозгласил Кирсан. «У нее дар, полная противоположность твоему, Дейрон. Она питает магов вместо того, чтобы лишать их дара». Взгляды всех присутствующих дружно скрестились на Вендолин. Девушка поюжилась. Ей внезапно стало очень неуютно. Кто знает, что у них на уме. Вдруг надумают запереть ее, чтобы использовать в качестве экстренной подпитки. Процесс должен быть сугубо добровольным. Но они-то об этом не знают. «Занимательно». Первым прорезался голос у Дейрона. «Кто бы мог подумать, что в глуши можно найти такие самородки? Кто тебя учил, девочка?» У нее имя есть. И как ты собираешься это узнавать, если она не говорит?» Тут же выступила в ее защиту Ада. Вендолин глянула на нее с нескрываемой благодарностью. Вслед за ожидаемой заступницей у нее обнаружился неожиданный союзник. «Давай перенесем выяснение этого вопроса на потом», — мягко предложил совершенно седой старик, незаметно подпиравший все это время стену где-то позади Венди. Она вывернула шею, чтобы посмотреть на нового участника разговора. С этим человеком она сидела рядом всю дорогу до Стеркфорта. «Как там его?» «Ах, да, мастер Викт, наставник Ладенье». «Сейчас самое главное — предотвратить назревающий государственный переворот. Тебе так не кажется, мальчик мой?» Мальчик, в густых темных волосах которого начинала уже пробиваться первая седина, насупился и замолчал. «Я что-то не понимаю. Или они совсем идиоты? Как они рассчитывают захватить власть?» — вопросила Ада, попеременно глядя на присутствующих здесь мужчин. Венди навострила уши. Ей самой хотелось бы это знать. «Их задачей было скомпрометировать его величество», — тихо и устало ответил мастер Викт. «Кто бы доказал потом, когда все было бы кончено, что трещины появились не спонтанно? Природное явление, случайный катаклизм. Король не справился, да здравствует преемник. Или преемники. Кто знает, что у них там запланировано на смену нынешнему правителю. Раз они так осмелели, значит, у них все готово», — задумчиво протянул Дейрон. «Быстро организовались». Мастер Аквирт вопросительно поднял бровь. Кажется, он, как и Венди, был чуть ли не единственным в комнате, кого не посвятили во все детали расследования. Девушка старалась сидеть как можно тише и незаметнее, чтобы о ней не вспомнили и не выгнали на самом интересном месте. «Они строят артефакты, аналогичные королевскому», — снизошел до пояснений старший теневик. «Не знаем точно, сколько именно, но точно больше 6. Им же надо учитывать уровень дара огневиков. Согласно нашим расчетам, 6 — это самый минимум. Меньше — и вся конструкция рванет в бездну, и останется от Риаркана одно воспоминание». Вендолин слушала, затаив дыхание. «Королевский артефакт, который охраняет Риаркан. Неужели речь о том самом куполе? Тогда, получается, король должен знать, как его отключить, или хотя бы как преодолеть заслон». Кирсан поймал ее пристальный, немигающий взгляд и залихватски подмигнул, решив, очевидно, что девушка заскучала или, наоборот, перепугана до столбняка. Венди же молниеносно просчитывала варианты. «Сейчас, после покушения, охрана короля будет усилена. Вряд ли он еще раз так запросто наведается в гости к теневику или пойдет шляться по городу. Он же не совсем идиот и не самоубийца. Значит, ей нужно под каким-то предлогом задержаться во дворце, поближе к цели». Вендолин азартно заулыбалась. «Ей не нужен больше амулет. Она просто похитит самого короля».